Джон Ирвинг. «Покуда я тебя не обрету». Роман, перевод с английского Свердлова, Москва, иностранка, 2008 год. Джон Ирвинг – мастер психологической прозы и блестящий сценарист. Фильмы по его книгам не сходят с экранов уже не первое десятилетие. За сценарий по своему роману «Правила виноделов» Ирвинг получил Оскара. По-настоящему громкую славу принес ему в 1978 году бестселлер «Мир глазами Гарпа», отмеченный Национальной книжной премией. Его экранизация «Мир от Гарпа» в нашем прокате с Робином Уильямсом в главной роли стала событием в мире кино. «Покуда я тебя не обрету» — самая автобиографическая, по его собственному признанию, книга знаменитого американского классика. Герой романа — голливудский актер Джек Бернс — рос, как и автор, не зная своего биологического отца. Мать окружила его образ молчанием и мистификациями. Поиски отца, которыми начинается и завершается эта эпопея, определяют всю жизнь Джека. Красавец, любимец женщин, талантливый артист, все свои роли он играет для одного единственного зрителя. «Тому, кто дал мне шанс снова пережить молодость, моему младшему сыну Эверетту», в пылкой надежде, что, когда ты подрастешь и прочтешь эту книгу, у тебя за плечами будет прожитое, а может, еще и не до конца прожитое, идеальное детство, совершенно не похожее на то, о котором тут рассказывается. То, что мы, во всяком случае я, называем твердой памятью, памятью о событии, о некой сцене или факте, которые каким-то образом затвердели в нас и тем самым спаслись от забвения, на самом деле есть нескончаемый пересказ одной и той же истории, которая в процессе пересказа все время меняется. Человек — арена борьбы множества эмоциональных корыстей, подчас противоположных, несовместимых. Поэтому невозможно принять свою жизнь целиком и сохранить душевный покой. Я думаю, в этом и заключается одна из задач рассказчика — подлатав тут и там, добиться эмоциональной целостности истории. Как бы то ни было, когда мы говорим о прошлом, каждое наше слово — ложь. Уильям Максвелл. Пока. Увидимся завтра. Уильям Киперс Максвелл-младший, 1908-2000, американский романист. Его роман «Пока. Увидимся завтра» — «So long, see you tomorrow» 1980-й, удостоен американской книжной премии в области художественной литературы. Часть первая. По Северному морю и Балтике. Глава первая. Под крылом богомольцев и старинных подруг. Мама Джека Бернса всегда говорила, что ее сын начал актерскую карьеру с пеленок. Джек уже из детства запомнились ярче других те моменты, когда ему остро хотелось взять маму за руку. Никакого притворства. Ему, правда, очень хотелось. Конечно, человек начинает запоминать события по-настоящему только лет с 4-5, да и то с тех времен остаются лишь обрывки воспоминаний, а часто и попросту вещи, которых на самом деле не было. Джек хорошо помнил, как ему впервые захотелось взять маму за руку, но можно ручаться, что на самом деле это был не в первый, а в 101-й или даже 201-й раз. Когда Джека определили в детский сад, и он проходил тестирование, выяснилось, что его словарь значительно богаче, чем у сверстников. Ничего удивительного. Он был единственным ребенком у матери-одиночки, и его основными собеседниками были взрослые. Педагоги отметили в первую очередь другое — необыкновенные способности к запоминанию последовательности событий. В 3 года он демонстрировал уровень 9-летних. А в 4 выяснилось, что по вниманию к мелким деталям, например, кто в чем одет, как называются улицы, где он гуляет и многое другое, и пониманию линейности времени Джек сравнялся с 11-летними. Для Алисы, мамы Джека, все эти результаты оказались полной неожиданностью. Она-то считала его рассеянным, даже недоразвитым, не живет, а спит на ходу, да все мечтает. Осенью 1969 года, когда Джеку исполнилось 4, и в детсад ему еще было рано, мама пошла с ним гулять по Форест-Хилл, довольно уютному району Торонто. Дойдя до угла улиц Пиктол и Хатчингс-Хилл-Роуд, она показала ему школу. «Оттуда, — сказала Алиса, — сейчас будут выходить девочки». Учебное заведение, церковная школа для девочек, называлась «Школа Святой Хильды». Обучались там дети с детсадовского возраста и вплоть до 13 класса. Его еще не отменили в Канаде в те времена. Алиса решила, что именно здесь Джек начнет учиться, несмотря на то, что он мальчик. Она дождалась, пока школьные двери откроются, и оттуда вывалит толпа девчонок. Одни опрятные, другие не очень. Одни со светящимися глазами, другие мрачные и обиженные на весь свет. Одни хорошенькие, другие так себе. И тогда объявила Джеку новость. На следующий год здесь будут учить и мальчиков, но только до 5 класса. Джек стоял как вкопанный. Это же надо. Мимо него слева и справа шли девочки. Иные даже большие, голосистые, все до единой в школьной форме. Потом Джеку не раздумалось, что ему ходить в ней всю жизнь до гроба. Серые свитера, малиновые жакеты, белые блузки матросского покроя. «Набор очень маленький, но тебя возьмут», — сказала мама Джеку. «Я об этом позабочусь». «Как?» — спросил Джек. «Я еще не придумала», — ответила Алиса. Девочки носили серые плессированные юбки и серые гольфы, до коленки, как их называли в Канаде. Джек впервые видел столько девчачьих голых ног. Он еще не понимал, какой внутренний моторчик заставлял девчонок скатывать гольфы, если не до щиколоток, то, во всяком случае, ниже икры. И это делали все, несмотря на школьные правила, согласно которому до коленки надо подтягивать до колен. Кроме того, Джек Бернс заметил, что девочки его не видят. Смотрит сквозь него, словно его тут и нет. Но одна не прошла мимо, постарше других. Уже есть бедра и даже грудь и полные губы, точь-в-точь, как у Алисы. Она посмотрела Джеку прямо в глаза, словно не в силах отвести взгляд.